А сразу в следующий момент произошло нечто ужасное. Завораживающий, красивый, разноцветный поток был настолько разрушителен, что воспитанник, забравшийся в него, не успел и звука испустить, как тело его ту же нечто разорвало в клочья, растопило и заставило слиться с потоком. Те, кто направлялся за ним, из-за бешеной скорости не смогли затормозить в ту же секунду, поэтому лишились либо рук, либо головы. Были также те, кто все-таки попал в поток подобно первому воину. Надо заметить, что из ран пострадавших не вытекло и капли крови. «Уничтожительный волшебный свет! Это же уничтожительный волшебный свет!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Самиони шоутитаутлаут!» Услышав это, Ло Ханьшань сразу же помрачнел и объяснил Еченю. «Уничтожительный волшебный свет существует только на третьем уровне неба, в уровне над небом. Никогда не думал, что он появится и здесь. Если же перед нами на самом деле находится уничтожительный волшебный свет, то сквозь него живыми не удастся проскользнуть даже самым сильным воинам царства моря душ, и только лишь воины царства жизни и смерти имеют шанс пробраться через поток со своей защитной энергией, но даже для них это было бы рискованно. Неужели он действительно настолько мощен, этот уничтожительный свет?» Впервые увидев этот цветной поток, Еченье не думал, что он мог принести вред, но, как в очередной раз показала практика, красивые вещи могут быть самыми опасными. Такие привлекут тебя, заманят в ловушку, оставив тебя без шансов защитить себя. Ло Ханьшань утвердительно кивнул и продолжил. В этом мире существует множество видов энергии юань. Под действием определенных обстоятельств, два вида могут слиться и породить опасную и разрушительную энергию, которая впоследствии могла эволюционировать и продолжать трансформироваться в разные виды волшебного света. Некоторые из таких способны залечивать раны, другие – повышать количество энергии, в то время как третьи могут нести угрозу жизни, как, например, уничтожающий волшебный свет. Кто бы ни коснулся его, исчезнет с лица земли в ту же секунду, и не только телом, но и душой. Пока два воспитанника небесной школы переговаривались, около озера собралось уже около 100 людей, и это был далеко не предел, ведь число это с каждой минутой росло. «Ло Ханьшань, брат Е». Две стройные человеческие фигуры остановились подле них. «Старшая сестра Чжу и старшая сестра Сюй, вы в порядке?» Чжу Мэй улыбнулась и ответила. «Нам повезло, ибо наши пути пересеклись, и мы встретили друг друга совсем недолго после того, как оказались в древнем крае. Вот только мне стыдно, и я думаю, что по приезду в школу мне придется отказаться от своей позиции лучшего воспитанника, ибо сестра Сюй Цзин намного сильнее, чем я предполагала». Сюй Цзин ничего на это не ответила. Молодые воины, занявшие места на распределительных соревнованиях скрытого дракона, тоже подоспели. Ечень увидел Мо Усюэ, Юань Хиньина, Хун Цань Цзюня, Вэя Дунши и других. Все они прибыли в команде, принеся вместе с собой волну мощной и свирепой силы, которая моментально осела в толпе. «Воспитанники нашей школы боевых искусств дьявольской крови, подойдите сюда. Воспитанники Дворца Небесного Орла, чего вы ждете? Воспитанники школы боевых искусств Множества Гор, долго вас ждать? Воспитанники школы боевых искусств Зеленого Бамбука». Прибыв к озеру, сильные воины раннего сходящегося царства Юань, которые при этом были участниками распределительных соревнований, поспешили собраться своих собратьев, а вскоре эту инициативу подхватили и просто воины высших уровней. Еченье не заметил, как позади него появилась Цзи Сюэянь, которая только что подоспела к озеру. Она посмотрела ему в спину неопределенным взглядом и подошла к Чжуран Фэю, юному мастеру Изумруду. Спустя еще полчаса, у озера можно было насчитать уже более 400 воинов. На данный момент почти все выжившие, не считая тех редких опоздавших, которые тут же неслись к своей группе, собрались в этой точке. Нас было около 600, когда мы только вошли в древний край, а теперь количество упало до отметки 400. Погибшие были самыми талантливыми воспитанниками своих институтов, со вздохом сожаления заметил Ло Ханьшань. Чжу Мэй на это ответила так: «К счастью, наша небесная школа пока держит форму. Вся наша четверка собралась здесь, в то время как другие институты лишились напрочь всех своих воспитанников. Смотри, кто-то лишился всех, а кое-где остался всего лишь один. Все достижения, полученные во дворцах, стоят огромного количества жизней», — пробубнил себе под нос Ечень. В этот момент орел-убийца, Юань Хиньин, внезапно выкрикнул: «Где мой брат? Почему он не пришел? Ты, и ты тоже, если видел моего брата где-либо, «Расскажи мне». Он бросал взгляды на самых разных воинов, без разбору, и орал грубым тоном, в котором проскакивали убийственные мотивы. Воспитанники эти даже не смели смотреть на него. «Я не знаю», — ответил один воспитанник, трясясь от страха. «Ты не знаешь, ха, тогда почему я должен сохранить тебе жизнь?» Пав, Юань Хиньин выгнул пальцы и прямо-таки вырвал голову бедного воина. «Ячень, будь осторожен, не позволь ему знать». Пока Ло Ханьшань наблюдал за этой кровавой сценой, сердце его начало биться в бешеном ритме, поэтому он поторопился передать эти слова Ячиню через энергию Чжэнь. Ячень отреагировал на удивление спокойно. «Не переживай, брат Ло, у меня все под контролем». Стоявшая же позади него Чжу Мэй не смогла удержаться от пары гневных комментариев. «Этот парень перегибает палку. Как можно было убить кого-то подобным образом? Как он может позволять себе подобное только лишь потому, что силы у него больше?» Ло Ханьшань горько улыбнулся. Чжу Мэй была чуть сильнее, чем сам он, однако по своей природе она была слишком мягкой и доброй. Юань Хиньин тем временем не обратился с расспросами к группам участников распределительных соревнований «Скрытого дракона», а вместо этого выплеснул весь свой гнев на группы воинов среднестатистических уровней и принялся яростно расспрашивать их о своем брате. После того, как от его рук погиб очередной невинный воин, он направился к ученикам небесной школы. «Эй, вы, кто-нибудь из вас видел моего брата Юань Хинкуна?» Он поочередно окинул взгляд всю четверку и прокричал холодным, злобным тоном, в то время как глаза его налились кровью и выглядели так, словно вот-вот вывалится из глазниц. Ячень сохранял непринужденное спокойствие. Со спокойным тоном он ответил ему: «Извини, но нет, Хаем. Эй, мальчишка, как ты смеешь со мной так разговаривать? Оставаться таким спокойным, да прямо перед моим лицом, это заставляет тебя выглядеть подозрительным в моих глазах. Просто скажи, где мой брат?» Юань Хиньин приближался к Ячиню шаг за шагом. «Не глупи, я тебе уже сказал, что не видел твоего брата. Он пропал, но что мы можем с этим поделать?» Ячень, кажется, был вполне готов к смертельной схватке. Это он доказал, подняв голову и ответив Юань Хиньину полным ярости взглядом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 149. Глава 149. Древняя рыба-каннибал. Брат Е, не дергайся пока, но если этот Юань Хиньин так и продолжит давить на нас, мы должны будем ответить все вместе. Ло Ханьшань передал эти слова через энергию Чжэнь не только Ячиню, но и Чжу Мэй с Сюй Цзин. Он велел им приготовиться к смертельному бою. Мысленно он уже решил, что преподаст этому Юань Хиньину урок, даже если это будет стоить ему жизни. Чжу Мэй и Сюй Цзин едва заметно кивнули в ответ и тихонько активировал свою энергию Чжэнь. Стоит Юань Хиньину сделать шаг в атаку, Чжу Мэй и Сюй Цзин ответит ему в полную силу. Вся местность около озера погрузилась в тишину, позволяя убийственной ауре покрывалом распространиться во все ее углы и щели. Остальные же участники распределительных соревнований «Скрытого дракона», вроде Мо Усюэ, с интересом наблюдали за разворачивающейся ситуацией. По сравнению с другими институтами боевых искусств, облачная школа боевых искусств на небе была относительно небольшой, но, тем не менее, ее представители были людьми смелыми и объединенными. Казалось, что они все готовы поставить свою жизнь на кон и сразиться с Юань Хиньином, вот только смелость никогда не была равна силе, в бою с которой была бесполезна. Лю Усин и Цзи Сюэянь, не способные, по всей видимости, наблюдать за происходящим, отвели взгляд на Чжуан Фэя. Тот мягко ответил: «Небесно-сказочный древний край, место опасное, вы должны сфокусироваться на собственной безопасности и не лезть в дела посторонних. Наш старший брат прав, нас это никаким боком не касается. Если они умрут, то можно будет лишь сказать, что на эту смерть они напросились сами. Может, они напросились на это», провоцируя Юань Хиньина. Несколько воспитанников Изумрудного дворца боевых искусств усмехнулись, созерцая напряженную ситуацию. Со стороны школы боевых искусств Лилового Солнца отличился Ао Янмин. «Брат, кажется, Юань Хиньин их тут убить собирается. Так он выполнит нашу миссию за нас. Хе-хе, когда нас всех обратно отправит по домам, и небесно-сказочный древний край вновь закроется, Будет забавно понаблюдать за выражениями лиц стариков из этой небесной школы. Шепот собравшихся у озера воинов, подобно эпидемии, распространился повсюду. Эту четверку уже можно считать мертвецами. Кто не знает, что Юань Хиньин всегда был безжалостным головорезом. Надеюсь только, что после расправы над ними он не перекинется на нас. Может, нам стоит уйти сейчас и вернуться, когда все уляжутся. Эй, младший брат, ты умереть хочешь, что ли? Этот орел-убийца нас порешает в тот самый момент, когда увидит, как мы уносим ноги. Но Еченя все это повышенное внимание и болтовня никак не отвлекали, вместо этого он убийственным взглядом сверлил Юань Хиньина, уже активировав свою энергию Чжэнь до ее пика, смешал с мотивом меча и продолжал держать под контролем. Что ж, здорово, вы, ребята, смелые, но это не обязательно есть хорошо. Сегодня вы все умрете, а я, Юань Хиньин, никогда не позволяю уйти живыми тем, кого желаю убить. С этими словами он резко встряхнул телом. Темная цианового цвета энергия Чжэнь, извивающаяся вокруг его тела, вдруг трансформировалась в орла невиданных размеров и испустила пронзительный крик. Одновременно с этим по всей округе раскинулось стойкое ощущение силы, заставляя весь воздух вокруг покрыться рябью, словно потревоженную ветром стоячую воду. «Ребят, взгляните на это. Юань Хиньин собирается нанести удар. Хм, это не просто удар, это смертельный удар». На лицах многих выступило удивление. На их глазах Ечень схватился за рукоять меча своей правой рукой, и еще до того, как он вынул его из ножен, ослепительный поток света уже пронесся через воздух, по пути рассекая и лишая жизни все растения, по ним словно некое невидимое, острое лезвие прошлось. С ехидной улыбкой на устах Юань Хиньин, кажись, сделал свой ход, орел из энергии Чжэнь расправил свои крылья, готовясь неумолимо ринуться вперед. Но в следующую же секунду цветной столб внезапно изменился. Десятки миль плотной светового столба начали стремительно сокращаться. В мгновение око сжалось до сотни метров и стояло уже прямо в самом озере. Свет исчез. «Давайте войдем». Некоторые дождаться не могли того момента, когда свет растворится, поэтому лихо метнулись к озеру, подпрыгнули вверх и растворились в водном пространстве, словно рыбы. Убедившись, что ничего страшного с первопроходцами на этот раз не приключилось, менее смелые и более продуманные последовали их примеру и тоже ринулись к озеру. Без тени сомнения они прыгнули в него. Большинство молодых воинов попрыгали в воду, оставляя после себя всплески воды и лишь десятки людей на суше. Вперед! Чжуран Фэй повел воспитанников изумрудного дворца боевых искусств к воде. За столь короткое время выражение лица Юань Хиньина сменилось сразу несколько раз. На данный момент у него было два выбора. Либо сию же секунду направиться к озеру и отпустить Еченя и его собратьев, либо сначала убить их. Второй выбор мог занять у Юань Хиньина немало времени, ведь он ощущал то стойкое и мощное ощущение силы, исходившее от смельчака Еченя. С таким двумя ударами не покончить, и Юань Хиньин это прекрасно осознавал. «Сейчас вам повезло, но молитесь, что мы с вами больше не столкнемся в этом краю». Пораскинув мозгами и прикинув все за и против, Юань Хиньин остановился на первом выборе. Небесно-сказочный древний край был местом магическим, и парень хотел немедленно окунуться в его глубины, поэтому не мог позволить себе потратить время впустую. Развернувшись, он прыгнул прямо в озеро вместе с силуэтом орла, привязанного к его телу. Ечень и все остальные еле заметно вздохнули с облегчением. К нашему же счастью, этот столб так вовремя сжался. Одежда Ло Ханьшаня взмокла от обилия холодного пота. Он поднял взгляд и осмотрелся вокруг озера. Никого уже не осталось на суше. Чжу Мэй кивнула и добавила: «Этот Юань Хиньин хоть и сволочь, но он чертовски силен, и сомнений в этом нет. Да еще и с такой аурой, как у него. Такая обычно начинает расти после того, как на счету воина оказывается более 10 000 убитых. Он словно вел за собой ад, и после себя он оставит океан крови везде, куда бы ни ступила его нога. Давайте уже войдем». Самым спокойным из четверки оказался Ечень. Он уже был готов к смертельной схватке даже с осознанием того, что Юань Хиньин значительно превосходил его по силе. Сила Еченя, грубо говоря, могла в какой-то степени сравниться с силой Линь Юэ, 70-го в списке воинов распределительных соревнований «Скрытого дракона», над которым Ечень едва ли мог одержать победу своим восстанавливающим сердце, только мотив меча и сила царства поздней сгущающейся реальности ему бы не помогли. Поэтому, стоило битве завязаться чуть раньше, можно было ожидать только два исхода. Либо Еченя убил бы к тому времени серьезно покалеченный Юань Хиньин, либо погибли бы оба, так и не решив исход поединка. И Ечень не мог отдать предпочтение ни одному из них. Вслед за очередным звуком всплесков воды, четверка таки, наконец, тоже метнулась в воду. Никого не осталось после этого у берега, и только лишь всплески воды одиноко омывали сушу. Какое огромное давление! Как только они погрузились в озеро, все четыре воина сразу же ощутили на своей защитной энергии внутреннее давление. Ечень активировал свою силу души и окинул взглядом окружающее их водное пространство, после чего понял, что не только водами оно было полно. В водах озера он заметил цветную, неизвестного происхождения жидкость, которая была намного плотнее воды и походила на жидкий кристалл. «Это не просто вода, будьте осторожны», — передал Ечень информацию своей боевой семье. Чем ниже они погружались, тем сильнее становилось давление. Когда им удалось опуститься уже на глубину 100 метров, их защитная энергия, которая до этого находилась в метре от их тела, теперь сжалась едва ли не наполовину и находилась от молодых людей в полуметре. Помимо этого, огромное давление принесло с собой и огромную силу сопротивления. Таким образом, их скорость уменьшилась до неприличия. Вдруг, откуда ни возьмись, откуда-то из глубины засочились потоки крови. Где-то внизу борьба. Нахмурился Ечень. Он заподозрил что-то неладное. В этот момент Ечень и не заметил, как нечто, незаметно для него самого, пробило его защитный слой энергии Чжэнь, впуская в его защитное поле яростный поток воды, атакуя его с расстояния десятка метров. «Брат Е», Лу Ханьшнь отчетливо видел то, что атаковало Еченя. Говоря конкретнее, то была странного вида рыба, тонкая, как челнок, но длиной метров эдак в 5 с походившими на пилу клыками. От нее исходил холодный свет, двигалась она слишком быстро, и, когда Лу Ханьшань ее приметил, та уже прокусила защитный слой Еченя. У парня не было даже шанса ей помешать. Бум! Первой в атаку на странное создание пошла Сюй Цзин, обрушив свой удар аккуратно брюхо рыбы. За ее головой возникли два огненных диска, они пылали и одновременно поддерживали ее своей мощью даже под водой. Потоки воды вырвались из рыбьей пасти, ее отшвырнуло на добрых 10 метров, после чего она остановилась. А в это время, в десятках метров от этого действа, Ечень заставил свою вздувающуюся энергию Чжэнь успокоиться. В его немного пораженном сознании возникли мысли. У нее очень острые зубы. Они прокусили мой защитный слой энергии, словно зефир. Как же хорошо, что я додумался активировать нефритотелесное заклинание и защитные навыки, а то она бы и мою плоть покромсала, или еще чего похуже. Парень сию же секунду обернулся к остальным и дал им знать. Я в норме. Лу Ханьшань, полный переживания, ответил ему. Если я прав, то мы столкнулись с древней рыбой-каннибалом. Зубы таких рыб с легкостью прокусывают металл, а еще они свирепее обычных рыб-каннибалов в десятки раз. Чжу Мэй добавила. Брат Е, боевые искусства, которые ты практиковал, все достаточно низкого уровня, и они, вероятнее всего, не защитят тебя от этих существ. Почему бы тебе не подойти поближе и занять место между нами? Ага, все наши виды искусств относятся к земному царству низшего ранга, и это позволит нам блокировать удар двух или трех таких рыб. Слова Чжу Мэй заставили Лу Ханьшаня вспомнить и осознать, что чистейшая Цзюнь Чжэнь Ци Ечэня всего-навсего искусство смертного царства. Оно не было хуже других боевых искусств земного царства низшего ранга, но защитная мощь его хромала. К тому же, энергия Чжэнь Ечэня не столь чиста, и качество ее не столь высокое, сколько у других, что делало его слабейшим из четверки. Но Ечень уперто покачал головой и сказал, «В этот раз меня отвел поток крови из-под низу, впредь я буду предусмотрительнее». Ечень, потерпевший уже одну атаку, больше не намеревался сбавлять бдительность. Он расширил свою силу души, покрывая ей радиус в 10 метров, что позволило бы ему мгновенно обнаружить даже едва заметное движение в этой области. Группа из четырех продолжила движение вглубь, ощущая, как давление становилось все сильнее и сильнее, а древних рыб-каннибалов прибывало все больше и больше. Сначала их число ограничивалось двумя-тремя особями, но теперь вокруг четверки возникла небольшая группа подобных. Рассечь. Ечень махнул рукой назад и нанес точное движение, словно и вовсе глаза на лбу имел. Паф, вода разделилась на два свирепых потока, позволяя энергии меча пройти через них. В следующую же секунду группа рыб-каннибалов была поражена, из их рассеченных тел облаком брызнула кровь, блокируя четверке весь вид. В это время где-то на глубине совершалась сделка. «Хотите умереть? Как вы смеете соваться мне под ноги?» Яростно зарычал Хун Цэнь Цзюнь, 69-й в списке распределительных соревнований скрытого дракона. Наряду с его звучным голосом по всему водному пространству пронеслась волна энергии Чжэнь. А Уин Мин сглотнул и ответил: «Хун Цэнь Цзюнь, один из главных старшин нашей школы боевых искусств Лилового Солнца, приходится тебе родственником. Мы хотим совершить с тобой сделку». «Какую еще сделку?» — ледяным тоном ответил тот. «Убей для нас одного человека. Не смеши меня. Ты кто вообще такой? Из чего ты взял, что ради тебя я буду кого-либо убивать? Да я тебя самого сейчас же могу на месте прикончить». Но не все в этих словах было истиной, лишь половина. Он лишь пугал их, надеясь извлечь в итоге максимум пользы из этой сделки. Однако все станет совершенно серьезно в том случае, если цена, которую они предложат, его не устроит. А Уин Ле, лучший воспитанник школы боевых искусств Лилового Солнца, ответил ему мягко: «За это ты получишь 50 тысяч камней души низшего ранга, но только после того, как убьешь этого человека». «Хе-хе, вы что, думаете, что я нищий? За те усилия, которые я вложу в это дело, я хочу сотню тысяч камней души, добавьте к этому еще 20 тысяч за мое потраченное время, а если вздумаете торговаться, то я убью вас прямо на месте». «Хорошо, как пожелаешь», — ответила Уин Мин, в то время как сердце его кровоточило. Такое количество камней души было эквивалентно сороке 8 миллионам золотыми. Если бы у него был выбор, он бы лучше выплатил ему эту сумму, ибо камни были куда более редкими и ценными, а на аукционах они нынче продавались в малых количествах. На этот раз предложенный старшинами их школы бюджет равнялся сотне тысячам камней души низшего ранга, поэтому вопрос был решен наполовину. 20 же оставшихся тысяч они должны будут возместить на пару с братом. «Хе-хе, ну вот и славненько. Кого мне убить? И, предупреждаю сразу, отказов от сделки после убийства я не принимаю. Вы должны знать, что школы боевых искусств множества гор не делятся своим с отельными. Ечень, его зовут Ечень», — зловещим тоном произнес Ауин Мин. «Ауинг Минг Саид и Нан Евилтоне, Ечен». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 150. Глава 150. Битва в воде. Озеро было безгранично глубоким, и группе воинов уже удалось погрузиться на несколько сотен метров. Защитный слой энергии вокруг их тел предельно сжался, оставляя сантиметры между ним и телами молодых воинов. Отныне этого слоя едва хватало, чтобы покрыть то пространство, где находились рыбы-каннибалы. Вторые же собрались в группу и с атакой кинулись на молодых людей. Тем везунчикам, у кого слой оказался плотнее и мощнее, удалось спасти, чего нельзя было сказать о менее сильных, с которыми расправились за 2-3 укуса, не оставив после них ничего, окромя несусветного количества крови. «Сестра, братья, слава Богу, что у вас была ваша техника священной воды первичных небес, чтобы защитить нас. Среди огромного потока воспитанников школ боевых искусств было мало тех, кто мог дать отпор древним рыбам-каннибалам. Группа из 5 людей школы боевых искусств Рудра окутали себя водой с защитным слоем в форме конуса. Покрытые кулаки этих воинов выглядели максимально плотно и эффектно. На поверхности вода обратилась в такой быстрый водоворот, что его едва можно было заметить невооруженным взглядом. Как только рыбы непосредственно подобрались к ним, их полутораметровые туловища взмыли вверх. На трехметровых рыбах такой трюк не сработал бы, но покрытый водой защитный слой был фактически непробиваемым, и как бы рыбехи ни старались, прокусить его им бы не удалось. Один из находившихся в защитном слое сказал: «Один я не смогу защититься. Нам удастся сделать это вместе только в том случае, если старшая сестра Цин сделает ход». Юань Сюэмэй улыбнулась: «Ты практикуешь технику священной воды первичных небес. Если ты смешаешь с ней небольшое количество своей энергии, то она добавит к ней дополнительный груз в сотню килограмм. Нынешний защитный слой все еще помешан с обычной водой, а теперь представь, что было бы, заменитый его энергией. Слой станет в 10 раз сильнее. Как будто это так легко. Техника, о которой ты говоришь, производит ничтожно малое количество энергии. Настолько ничтожное, что в критических ситуациях нам приходится смешивать ее с водой, а теперь у нас еще и радиус возможной атаки увеличился», — с усмешкой пальнула девушка в зеленом с другой стороны от беседующих, одновременно с этим двумя руками удерживая водный слой. В момент этой пылкой беседы стена воды вместе с спиральным конусом погрузилась еще на пару-тройку сотен метров. Монумент сейчас разрушится. Этот запах повсюду. Рыба сдохла. В низких течениях озера, под десятиметровым монументом вдруг разорвалась ударная волна, расползаясь в сторону древних рыб-каннибалов, лишая жизни многих из них. Следом за этим в бой пошел клинок света, рассекая рыб направо и налево. Так и продолжалось уничтожение этих созданий, пока водное пространство окончательно не заполнилось их кровью и останками. Данная область была погружена во тьму, и лишь тусклый свет говорил о присутствии силуэтов, выстроенных дугой. С каждым своим движением они то и дело подвергались на первый взгляд бесчисленным атакам со всех сторон. Вкупе с плохой видимостью и, как следствие, дезориентированным состоянием, рыбы не могли ничем ответить, поэтому были насмерть забиты. Это не сработает. Их здесь слишком много. Даже если мы убьем десятки таких, всех нам не перебить. Передал данное сообщение троице Ло Ханьшань. Для нас это не будет легким заданием, удрученно заметила Сюй Цзин. Они правы. Если мы будем и дальше продолжать в таком духе, то ничего не добьемся. Их действительно слишком много. Лучше вы поторопитесь, а я пойду сзади. Клинок резал рыб с непринужденной легкостью, но Ячень ощущал, как стремительно истощается его энергия, не было уже трети. «Как так?» – ответила Чжумэй, противясь уже одним только своим тоном. Ло Ханьшань знал, что Ячень имел в виду, поэтому успокоил Чжумэй. «Не стоит недооценивать нашего младшего. Среди нас он самый свирепый. Да он на Уинмина одним взмахом меча может сломить». «Серьезно?» Чжумэй не могла до конца поверить в действенность плана и на мгновение замешкалась, но, как результат, все-таки сдалась. Она уже приняла решение, что вернется, стоит ей только увидеть хотя бы намек на то, что Ячень в опасности. Сам Ячень в это время, проглотив восстанавливающую энергию капсулу, сделал взмах мечом, высвобождая его из ножен с непринужденной легкостью и быстротой. Сметающий ветер, сию же секунду спиралевидный поток воды вздыбился, постепенно принимая форму дракона в процессе. Призванное создание имело гигантские размеры, которые позволяли ему косить поголовно всех рыб-каннибалов поблизости. Пыша! Звуки вспоротых тел и сочившейся крови все умолкали, а рыбы продолжали дождем безжизненно падать на дно. Более половины своей энергии пожертвовал Ячень на этот прием, но он, тем не менее, умудрился натянуть на лицо едва заметную улыбку. «Кажется, здесь мы закончили. Ха, придется побольше попрактиковать техники низших рангов, а иначе я просто не смогу скопить силу для более мощных». Чжумэй, задрав голову, наблюдала за всем из глубин озера. «Поверить не могу, что он такой умелый. Мне даже самой показалось, что я могла стать жертвой этих клинков водного дракона». Ло Ханьшань ответил с улыбкой на лице. «Ты, может, в это не поверишь, но Ячень осилил мотив меча, и теперь легко может щелкнуть тех, кто находится с ним на одном уровне. Я сам лично стал свидетелем того, как он один избавился сразу от трех противников моего уровня, и, позволь мне сказать, у них не было даже шанса на победу». Глаза Чжумэй поползли на лоб от таких новостей. Он уже осилил мотив меча, что ж, тогда не мудрено, почему он такой свирепый. В прошлом, когда Сюэ уже не с Северной Снежной Школы Боевых Искусств не смог завладеть мотивом клинка, он был всего-то на одном уровне с внутренним старшиной, но, стоило ему этого добиться, как сила его стремительно поползла вверх, и теперь он идет ноздря в ноздрю с Чжуан Цинь Сюэнем из Изумрудного Дворца Боевых Искусств. А ведь никто еще так и не видел его во всей красе и мощи. Вскоре Ячень нагнал троицу, но на этот водное пространство обдало тряской. Десятикилометровая, яркая и ослепительная ладонь из энергии Чжень подступила к ним и закрыла собой всю небесную четверку. Ячень переполнил убийственный мотив, когда он обрушил атаку на сие нечто. Бамс! Прямо под водой вошедшие в контакт энергия меча и энергия ладони породили внушительный взрыв. Ло Ханьшань, Сюй Цзин и Чжумэй сбиты с толку, тела их были покрыты кровавыми ранами, а энергия Чжень молодых воинов была в ужасном состоянии. Хун Цзэн Цзюнь. В своем расплывчатом видении Ло Ханьшань смог различить возникающие из водной глубины фигуру со строением тела, походившим на гориллу. «Ха-ха, так вы и есть воспитанники небесной школы», — Хун Цзюнь дал о себе знать с такого огромного расстояния. Его никаким боком не волновало то, кого и в каких количествах атаковать. Сейчас он увидел перед собой группу из 4 молодых людей. «Почему ты напал на нас?» — помрачнела Чжумэй. В ответ на это Громила только ухмыльнулся. «У вас плохая репутация. За ваши головы предлагали щедрое вознаграждение». Мысли тут же заполонили сознание Ло Ханьшаня. «Щедрое? Тогда речь точно не о Юань Хиньине, ибо он все любит делать сам, а то, что платить никому не стал бы за работу, в этом даже сомневаться не стоит. Кроме него есть еще пара-тройка недоброжелателей, вроде воспитанников школы боевых искусств Лилового Солнца. Да, они никогда не ладили с нашей школой, теперь же, на пике взлета брата Е, они не угомонятся, пока не расквитаются с нами», — размышлял он. «Хун Цзюнь, мертвые сказок не рассказывают. Скажи, это ведь школа боевых искусств Лилового Солнца желает нашей смерти, не так ли? Меня это никак не касается», — покачал он головой. «Все, что мне известно, так это то, что я здесь, чтобы убивать. Правда, я могу дать вам шанс, из 4 может выжить только один. Это значит, что те 3, которые решат принять на себя удар, могут убиться сами или позволить мне это сделать. 4-й в это время может собраться манатки и уносить ноги». На лице Еченя не дрогнул и мускул, он сохранял безэмоциональное состояние. «Ты думаешь, что можешь решать? Эй, ты-то точно умрешь». Тело Хун Цзюня было окружено белым свечением, сквозь которое не могла пробиться ни одна рыба-каннибал. Сегодня Ечень намеренно произнес эти слова в медленном темпе. «Ты умрешь». На лбу Громили тут же взбухли вены. «Ты всего лишь жалкая мошка, и ты смеешь так со мной говорить? Да я буду медленно сдирать мясо с твоих костей, позволяя тебе ощущать всю боль, пока ты молишь меня о смерти. Посмотрим, насколько длинный у тебя язык». А в это время, где-то на расстоянии нескольких сотен метров, Ауин Ле и Ауин Мин переговаривались за убийством рыб-каннибалов. «Брат, думаешь, этот Хун Цзинь сможет одержать над ними верх? Какое-то нехорошее предчувствие у меня по этому поводу». Удар молнии, бамс, и около 5 рыб-каннибалов превратились в обугленные ошметки. Рука молния, Хун Цзинь, занял 69-е место на распределительных соревнованиях скрытого дракона, и ему в 2 счета удавалось убивать равных противников, когда он был еще на уровне царства поздней сгущающейся реальности. Сейчас он поднялся выше, стал воином сходящегося царства Юань. «Так откуда, думаешь, у них силы, чтобы с ним тягаться?» А Уин Мин в ответ на подобное аргументированное заявление мог только кивнуть. И то правда. Еще тогда, у озера, когда Юань Хиньин готов был ввязаться в смертельную схватку с Еченем и всей группой небесной школы, а Уин Мин совсем не ожидал, что поток цветного света появится так резко и им придется торопливо нырять. После этого его продолжили посещать мысли, в том числе и о том, шанс Еченя протиснуться в сходящееся царство Юань равен 1:9, если он ступит на порог небесно-сказочного дворца сражений, и подобный шанс ему мог больше никогда не перепасть. Начал доводить дело до конца. Именно поэтому братцы потратили такую баснословную сумму, чтобы нанять Хун Цзюня и воспользоваться его способностями в истреблении Еченя и его собратьев еще под водой. «Дождемся, пока они не окажутся при смерти, а там мы сможем незаметно подкрасться и вонзить им в спину нож или даже 2». А Уин Ле, или, как всего его называли, Рукогром, был куда более жестоким человеком, нежели Ауин Мин. «Хе-хе, хороший план». Когда Хун Цзюнь закончил вещать, он ощутил удар клинка, который насквозь прошел через его защитный слой, а вслед за этим последовал голос Еченя. «Знаешь, ты просто мог отправиться в этот древний край с мирными намерениями, без лишнего шума и беспокойства, но теперь я даже не знаю, куда ты попадешь. Ты пришел сам, разыскивая приключения на собственную задницу, да вот только убить меня не смог». Еще во время противостояния Орлу убийца Еченя обладал смутными представлениями о том, как эта техника работает, поэтому тогда подобного эффекта добиться бы не смог, что наверняка было из-за недостатка инициативы. Жаль, конечно, но Хун Цзюнь не был ровнее Орлу-убийцы и разделял уровень разве что с Лин Юэ. Еченю придется похлопотать, чтобы убить его, что было бы сложно, но вовсе не невозможно. Схватившись за рукоять, Ечень приложил всю мощь, чтобы обнажить оружие и пустил в ход искусство меча шокирующего облака. Сотканный из энергии Чжень весьма и весьма огромный меч имел такую взрывную мощь, что даже поток воды перед ним расступался, не выдержал даже поток позади, взрываясь и награждая меч дополнительной скоростью. Мотив меча. Паника бледными красками нарисовалась на лице Хун Цзюня. Такую технику, как мотив меча, было неописуемо сложно освоить, поэтому он решил, что этот парень не должен больше существовать на этой земле и посему должен умереть прямо сейчас. Еще немного поразмыслив, Хун Цзюнь взвыл, в то время как окружающая его броня начала расширяться, пока вовсе не сосредоточилась в пространстве. Сотрясающая горы печать. Громила пошел в атаку с одной рукой. Бум. Клинок энергии не испытывал нехватки скорости, но, когда он рубанул по броне, то стал каким-то неповоротливым, словно мечу путь преградил не один, а сотни слоев. В итоге он надломился, выпуская на волю всю сгустившуюся энергию Чжень. Кача. Меч энергии Чжень надломился и, как следствие, распался. Броня смогла противостоять этому удару, вот только Хун Цзюнь недооценил мощь техники Еченя и поэтому лишился части своей непробиваемой брони. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 151. Глава 151. Хун Цзюнь и его убийство. Часть первая. К черту все. Я хочу, чтобы ты сдох. Хун Цзюнь взбесился, когда понял, в какой проигрышной позиции находится. Да еще кому, воину царства поздней сгущающейся реальности. Его лицо покраснело, и он с диким ором пустил в ход очередную сотрясающую горы печать. Печать эта являлась техникой земного царства низшего ранга и имелась в арсенале только у школы боевых искусств множества гор. Главной особенностью этой техники являлась ее разрушительность, которая достигалась путем собравшейся в одной точке выпущенной силы. Оттого, возможно, она и превосходила многие обычные техники земного царства низшего ранга на порядок. С этим приемом Хун Цзюню однажды удалось сотрясти защитную энергию воина раннего сходящегося царства Юань, а ведь тогда он был всего-навсего, как и его нынешний противник, воином царства поздней сгущающейся реальности. Использовав прием на этот раз, он заставил слой воды перед собой взметнуться ввысь. Вода вокруг Еченя завертелась лихим вихрем, и, словно преисполненные лютой ярости, потоки воды врезались в тело парня. Они всей своей мощью то отталкивали его назад, то швыряли во все стороны, а порой вскидывали к поверхности. Испущенный Еченем защитный слой энергии, который окружал его тело на расстоянии метра, теперь сжимался и издавал звуки скрежета. В какой-то степени это заставило Еченя со всей свирепостью взглянуть на происходящее, сам же он встряхнул своим телом, которое, вплоть до этого момента, было устойчиво в водном пространстве, словно гора на суше. Вслед за его движением на волю выпорхнул мотив меча, распространяясь вокруг вместе с защитным слоем энергии и рассекая атакующие потоки воды в два счета, которые, подобно обезглавленным змеям, безжизненно утихали. Высококонденсированная энергия меча. За считанные мгновения вдруг произошли бесчисленные изменения. Ячень ступил на один из мощных потоков и направился вперед. Под ногой его поток казался таким же гладким, ровным и плотным, как железная доска. Никому не удалось отчетливо запечатлеть в памяти тот момент, когда Ячень нанес свой удар, а в это время меч скрытого облака уже свою задачу выполнил. Массивная, плотная энергия меча с ревом обрушила свою мощь на водный поток, разделив его надвое, разрывая слой желтого света и врезаясь прямо в желтоватую ручную печать. Паф! На этот раз энергия меча не разрушилась, напротив, затряслась в напряженной манере и сошлась в ударе с мощью атаки ладонью. Из энергии неустанно волнами сочилась сила, которая раз за разом врезалась прямо в силуэт ладони. Что еще за что это за прием? При виде этой картины сердце Хун Цзюня на мгновение замерло. В этот момент желание убить Еченя переполняло его с головой. Он просто жить теперь не смог бы с осознанием того, что не мог одолеть воина царства сгущающейся реальности, пусть даже тот обладал мотивом меча. В конце концов, он, Хун Цзюнь, участник распределительных соревнований скрытого дракона, и подобный исход оставил бы темный след на его репутации. Паф, печать ладони, мощная и громадная, поддерживалась лишь одним потоком силы, поэтому выдержать бесконечных ударов энергии меча ей не удалось, и она развалилась. Сила же энергии меча даже после этого не угасла, и вместо этого она промчалась дальше, к к плотному слою желтоватого света, окружавшего тело Хун Цзюня, прорезая на своем пути водный поток, словно молния. Жалованный и дарованный ранг знати, это Хун Цзюнь активировал всю свою энергию Чжэнь, а вслед за этим ярче загорелся и желтоватый свет. Теперь он казался еще более плотным и осязаемым. После этого массивный, яркий круг сгустился до небольшого городка, накрепко заточая Хуна, тем самым выполняя роль щита. Интересно, что это за защитный прием? Он еще мощнее, чем комбинация моей фиолетовой энергии и подавления великого монумента, думал Ло Ханьшань. Парень всегда был хорош в защите. Однажды даже Эу Инмин, тот самый, который осилил обезглавливающий дракона удар, не смог пробиться через его защиту. Ло Ханьшань мог даже с воинами равного себе уровня сражаться, но, стоило ему увидеть сгустившийся из света маленький городок, он осознал, что его защитная мощь значительно уступала защитной мощи Хун Цзюня. Его ему не превзойти, даже если Ханьшань прорвется на уровень раннего сходящегося царства Юань. Подобные мысли и стали для парня поводом для беспокойства о Ечине. Между тем, Ау Инмин и Ау Инле оба пораженно растопырили глаза. Как такое могло произойти? До этого Еченя совсем недавно Ши Потянь чуть не одолел. Как он вообще сейчас может сражаться с Хун Цзюнем без намека на поражение? Где он откопал этот запас силы? Это невозможно. Пробубнил Ау Инмин и заскрежетал зубами, ибо своим собственным глазам поверить не мог. Ау Инле в ответ на это произнес низким тембром голоса: «Хорошо, что мы сами не пошли на него в атаку, иначе бы уже погибли. Тем не менее, так как сам Бог отгородил нас от смертельной опасности, мы все еще можем найти шансы убить его. Давай просто продолжим наблюдать, ибо долго он не продержится». Хун Цзюнь еще не до конца освоил жалованный и дарованный ранг знати, но с этим искусством земного царства среднего ранга он Еченя в порошок сотрет. «Ты прав, Ечень умрет, так или иначе, через защиту ему ни за что не пробиться». Послышалась серия лязгов, взмывающая в небеса. Энергия меча рубанула по маленькому городку, и от нее тут же россыпью во все стороны полетели огненные вспышки, которые не погасли даже в воде. Напротив, жар их убил небольшую группу рыб-каннибалов. Но какими бы напористыми и быстрыми не были удары энергии меча, маленький город из энергии Чжэнь крепко стоял на своем месте, подобно величественной горе. Да, пара трещин на нем все-таки появилась, но этого было мало, чтобы расшевелить защитную энергию Чжэнь, не говоря уж о том, чтобы убить Хун Цзюня. Ха, мой жалованный и дарованный ранг знати, искусство земного царства среднего ранга, ты можешь только мечтать о том, чтобы его пробить, выкрикнул Хун Цзюнь и рассмеялся во весь голос. Будучи институтом седьмого ранга белой таинственной нации седьмого ранга, школа боевых искусств множества гор не обладала большим количеством искусств земного царства среднего ранга. Полгода назад Цзюнь вошел в сходящееся царство Юань, и за это лидер школы наградил его жалованным и дарованным рангом знати. В общем, это искусство содержит в себе 11 уровней. Хун Цзюнь практиковал его полгода под руководством матера этого самого искусства, и вскоре он достиг заветного 11 уровня. Воин теперь мог гордо заявить, что обладал самым мощным искусством из всех возможных среди земного царства низшего ранга и высшего уровня. Ранг знати, несомненно, являлся его самой значительной защитой. Ечень же не изменял своей природе и сохранял свое безучастное состояние. Вместо эмоций он пальнул резким выкриком: «Вперед! Вперед! Бум!» Массивный поток энергии меча плотно обмотался вокруг маленького городка и неожиданно взорвался. После взрыва теперь уже множество тоненьких, но мощным потоков энергии меча лязгали по стенам городка со всех сторон, вынуждая Хун Цзюня отступать вглубь своей защитной зоны. Но на Хун Цзюня должным образом это не подействовало, он не был взбешен. Вместо всплеска ярости он вновь рассмеялся во все горло и выпустил еще две сотрясающих горы печати подряд. Потрясающие своим размером волны мощи ладони вырвались на Еченя. Куда бы ни направились эти волны, они везде как будто подрывали поток воды, который, устремляясь к какой-то неведомой силой вверх, словно цунами, в итоге обрушивался на Еченя. «Очистить небеса!» — послышался оглушительный рев Еченя. Он увидел несущиеся на него две печати ладоней с обеих сторон и сделал свой ход, выпуская «Очистить небеса». Именно этот прием обладал самой широкой зоной атаки из всех приемов меча, которым он обладал. Пуф, бум, пуф, бум. Послышались едва ли не грозовые взрывы, произошедшие от столкновения сотрясающей горы печати и свистящими звуками энергии меча, эффект от которого был настолько мощным, что даже небеса содрогнулись. Всех тех рыб-каннибалов, которые успели подобраться достаточно близко ко всему этому действу, либо расплющило, либо насквозь пронзило. Что же касается Ло Ханьшаня, Чжумэй и Сюйцзин, то они уже давно успели отплыть на 8 метров подальше от поля сражения, поэтому могли видеть только две фигуры, сражающиеся вдалеке в бурных потоках воды. Брат Ечень поразителен. Сражаться с Хун Цань Цзюем, участником распределительных соревнований «Скрытого дракона», столь продолжительное время, и ведь потенциальный победитель еще даже не определился. Ечень – воин царства поздней сгущающейся реальности, он даже пика еще не достиг. С одной стороны, Ло Ханьшань был удивлен, но, с другой стороны, такой исход был для него ожидаемым. Единственное, что можно было сказать наверняка, так это то, что парень был рад за своего собрата и его достижения. Но Чжумэй не разделяла его восторга. Она принахмурилась. «Ло Ханьшань, Ечень в опасности». «Как так?» – ответил парень. Не успела Чжумэй открыть рот, как Сюйцзин уже принялась мягким тоном разъяснять ситуацию Ло Ханьшаню. «Младший брат Ечень владеет боевым искусством смертного царства и не обладает достаточным количеством энергии Чжэнь, да еще и ограничен своим уровнем развития. Это делает его слабее Хун Цань Цзюня, грубо говоря, раза в три. Сейчас его противник занят тем, что пытается высосать из него как можно больше энергии Чжэнь, когда он ее лишится совсем, Хун Цань Цзюнь нанесет смертельный удар. Ты права, я об этом совсем не подумал». Вплоть до этого момента, Ло Ханьшань был поглощен своими эмоциями, вызванными успехами Еченя, поэтому его логика притупилась. Сейчас все вновь встало на свои места благодаря двум девушкам-воинам, и теперь он ощутил всю опасность происходящего. Однако я верю, что у брата есть решение. В конце концов, на глупого мальчишку он совсем не походит, добавила Сюйцзин к своему объяснению. Восточная сторона, на расстоянии 800 метров от места сражения. А Уин Ле усмехнулся и сказал: «О, через пару минут Ечень точно умрет». А Уин Мин его прекрасно понимал, поэтому ехидно ухмыльнулся в ответ. Как говорится, чем старше, тем опытнее. За плечами Хун Цань Цзюня большой опыт, и какие только воины ему не встречались. Этот мальчишка, Ечень, с ним рядом не стоял. Как только он использует последнюю каплю своей энергии Чжэнь, Хун Цань Цзюнь его сразу же раздавит. Знаешь, какой исход был бы самым выгодным? Серьезно раненый Хун Цань Цзюнь и мертвый Ечень. Ло Ханьшань и две девчонки с ним точно бы сошли с ума от ярости и накинулись на ослабшего Хун Цань Цзюня. Не отрицаю, с серьезными ранами он может и эту троицу убить, но после этого его состояние и раны только ухудшатся. Глаза Ауин Мина заблестели. Ты хочешь сказать, что мы позволим Хун Цань Цзюню убить Еченя за нас, а потом подведем и его самого подвести к смерти? На эти слова Ауин Ле ответил лишь злобной, коварной ухмылкой. Разрушив массивный, свирепо несущийся на него поток воды, вызванный энергией меча, Хун Цань Цзюнь гордо расхохотался и сказал: «Знаешь, а ведь между воинами царства сгущающейся реальности и воинами сходящегося царства Юань огромное расстояние. Не имеет значения, насколько сильно из тебя сочится твой талант, расстояние это тебе не сократить и не преодолеть. Сколько там еще у тебя энергии Чжэнь осталось?» «Предполагаю, меньше 20%. «Я прав, достаточно, чтобы лишить тебя жизни». Снаружи Ечень продолжал казаться хладнокровным, безразличным, но взгляд его так и продолжал неистово наполняться яростью. С таким взглядом он словно мог видеть сквозь все в этой вселенной, за ее пределами и даже сквозь саму реальность. Равнодушное выражение на лице Еченя вновь прорвалось прямо под кожу Хун Цань Цзюня, заставляя того вновь сдаться в плен слепому гневу. Он поклялся себе, что до последней капли разрушит уверенность Еченя, протопчется прямо по его лицу и подвергнет его невыносимым пыткам и мучениям. Вот тогда-то он и посмотрит, сможет ли он после всего этого сохранять свое безразличное лицо и не взмолиться о пощаде. Подохни, сотрясающая горы печать. Хун Цань Цзюнь молниеносно выпустил еще одну волну желтоватых печатей ладони, которые на этот раз сгустились до предела. На каждой такой печати ладони теперь словно было запечатано небольшое возвышение. Удивительно, но Ечень не принял эту атаку, а вместо этого умело увернулся, пригнул свое туловище и умчался подальше проворно и гибко, словно рыба. Сложно было представить и осознать, что кто-то в воде мог двигаться настолько быстро, будучи под водой. Защитная энергия его теперь сгустилась до щита в форме меча, окружая Ечиня от головы до пят. Ечень двигался вперед с неведанной скоростью именно благодаря мотиву меча. Вся вода вокруг него словно лишилась естественной способности затруднять его движение, позволяя с легкостью рассекать себя щиту из энергии в форме меча. В этот момент в скорости опередли даже рыб каннибалов, неумолимо быстро двигаясь и стремительно набирая силу. «Даже не пытайся». Хун Цзюнь увидел, что его печати промазали, поэтому поторопился направить их за целью. Давление воды было просто колоссальным, да и физические способности не являлись сильной стороной Хун Цзюня и спектра его возможностей, поэтому Еченя удавалось ускользать все дальше и дальше с молниеносной скоростью. Хун Цзюнь запустил свою энергию Чжэнь до предела. Запустил он ее настолько безжалостно и мощно, что его потоки энергии Чжэнь позади него забурлили, закипели, генерируя огромное количество силы и увеличивая его скорость. Наконец, ему удалось сфокусировать свой взгляд на Ечине даже с такого немалого расстояния. Он нанес еще один удар. Волны печати ладони бесновато вырвались вперед. Казалось, они могли разрушить целый мир. Преследование еще было в самом разгаре, когда Ечень внезапно остановился и обернулся, взмахивая своим мечом в сторону Хун Цзюня. Высоко конденсированная энергия меча. Но Хун Цзюнь лишь презренно ухмыльнулся и подумал, что этот Ечень был просто пугающе туп. Он моментально активировал свой городок из энергии Чжэнь, окружая им свое тело и скрываясь от энергии меча противника из небесной школы. В момент активации его потоки энергии Чжэнь резко затормозили, но Хун Цзюнь не придал этому должного значения, ибо в данный момент им руководило только желание убить. Тут же во все стороны разлетелись огненные вспышки, заставляя окружающую воду вскипеть. Посреди этих вспышек поток энергии меча бесконечно рубил по защитному городку из энергии Чжэнь. Эта энергия меча двигалась уж слишком быстро, и никому бы не удалось разглядеть ее движение. В такт с ударами завибрировало даже водное пространство. КРРР. Послышался скрипящий звук, который исходил от защитного слоя Хун Цзюня. Энергия меча, вслед за этим звуком, еще сильнее вонзилась в городок. По сравнению с недавней атакой, энергия Чжэнь Еченя не собиралась истощаться, напротив, росла в размерах и силе. Выглядело это так, словно его энергия Чжэнь была неиссякаемой, а все, что было до, всего лишь иллюзия. Огромная трещина возникла на городке, еще чуть-чуть, и он готов был расколоться надвое. Потрясенный, Хун Цзюнь закричал: «Невозможно, это невозможно, откуда у тебя все еще столько энергии Чжэнь? Как?» Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 152. Глава 152. Хун Цзюнь и его убийство. Часть 2. Тебе не стоит переживать о моей энергии Чжэнь, о своей лучше беспокойся. Сколько там еще у тебя энергии Чжэнь осталось? Предполагаю, меньше 40%. Я прав, этот твой защитный прием удивляет, не поспорю, но ничем не скрыть то, что он жрет огромное количество энергии Чжэнь. К тому же, несколько мгновений тому назад ты сам повысил эту силу, чтобы пустить ее на мое преследование, не забыв при этом пустить в процессе несколько своих сотрясающих горы печатей. Сомневаюсь, что у тебя в запасе этого преимущества осталось много. Ечень перешел на низкий тембр голоса, но при этом его слова были острыми, как стрела, которые метко целились прямо в сердце Хун Цзюня. Гнев и стыд смешались в нем. Он, надрывая горло, крикнул: «А ты, ты-то что? Твоя энергия Чжэнь уже давно должна была кончиться». Энергия меча Еченя все это время безжалостно и безостановочно рубила по защитному слою Хун Цзюня, расширяя и без того уже немалую трещину. Ечень мягко ответил: «К счастью, у меня с собой капсула, которая может мгновенно восполнить мою израсходованную энергию Чжэнь. Я проглотил одну как раз во время погони». Слова Еченя являлись отчасти правдой, отчасти ложью. Таблетка у него несомненно была, и она могла восстанавливать энергию, но такая у Еченя была не одна, а целый колобаш. Название этой капсулы он не знал, но она определенно работала в его пользу. Не только оставшаяся энергия Чжэнь в его теле качественно улучшилась, но и истраченный запас был мгновенно восполнен. Такая капсула была в разы действеннее обычных восстанавливающих энергию Чжэнь капсул, которые можно было найти на любом рынке. К тому же, побочных эффектов от нее практически не было. Маленький городок из энергии Чжэнь вот-вот должен был обвалиться, и тогда Хун Цэньцзюнь произнес следующее, слово за словом. «Отлично, среди всех, кто заставлял меня зайти так далеко в сражении, ты единственный, кто еще не достиг сходящегося царства Юань. Но ты что, думаешь, что только лишь этим возьмешь надо мной верх? Жалованный и дарованный ранг знати, сгустись». Совсем неожиданно Хун Цэньцзюнь потоком пустил всю свою оставшуюся энергию Чжэнь в маленький городок, после чего тот в один миг сжался и уменьшился в два раза, по пути залатав и трещину. В итоге городок стал еще четче, плотнее и реальнее, чем он был раньше. Его и без того мощная защитная способность возросла еще больше, энергия меча отныне уже не могла оставить на нем и следа. Ха! Воины сходящегося царства Юань гораздо быстрее восстанавливают свою силу, чем все те, кто стоит ниже уровнем. Моя энергия Чжэнь восстановится постепенно, если только я сконцентрируюсь на защите и не буду наносить удары. К этому времени половина твоей вновь испарится, и ты умрешь. К этому моменту Хун Цэньцзюнь уже лишился рассудка в потоке гнева. Он никогда и подумать не мог, что воин царства сгущающейся реальности заставит его выложиться до такой степени. Если он не сможет убить Еченя сегодня, то всю свою оставшуюся жизнь он определенно проведет в охоте за ним, ну, или же его просто поглотит желание отмщения. А Ечень все так же оставался безучастным и холодным. Посмотрим, насколько тебя хватит. Прием меча, которым он рубил по городку, может действовать долго, но в конечном итоге выдохнется. Чем дольше длится его действие, тем слабее становится. На этот раз уже новый, мощный и жестокий поток выпущенной энергии с ревом вырвался из его меча и столкнулся с городком, в очередной порождая бесчисленное количество огненных вспышек. Ечень принялся одну за одной наносить атаки во всю силу, в то время как Хун Цэньцзюнь притаился в своем городке из энергии Чжэнь и пережидал. У всех остальных эта сцена вызвала искреннее удивление. «Я теперь уже представить не могу, чем закончится эта битва», — Ло Ханьшань выдохнул с горькой улыбкой на губах. Чжу Мэй поспешила ответить. «Брат Е, и я не преувеличиваю, продемонстрировал удивительную мощь, и ему на самом деле удалось загнать Хун Цэньцзюня в угол. Теперь этому воину сходящегося царства Юань осталось только защищаться. Но и Хун Цэньцзюнь тоже не отстает. Это его защитная сила поражает. Перед нами определенно искусство земного царства среднего ранга. Именно. Если бы не эта защита, то Ечень бы его уже давно одолел. Ксу Инг Дидн Тэ Йо Инг Хирцан Версатион, Ше Вас Йик Спицтинг Ечен То Лаунч Тхе Ультимати От Тацк Тхат Ваут Смаш Тхе Иним Эс Ласт Хопи Ант Лиави Абсолутилы Ноченце. Сюй Цзин же в диалоге не учувствовала. Она ожидала, когда же Ечень нанесет свою финальную атаку. Восточная сторона в это время была погружена в шоковое состояние. У Ауин Мина даже волосы дыбом встали, настолько его поразила сила Еченя. Хун Цэньцзюнь, занявший 69-е место на распределительных соревнованиях скрытого дракона, уже ступивший в сходящееся царство Юань, в борьбе с Еченем мог только обороняться и защищаться, не в состоянии рискнуть и пойти на контратаку. Да кто вообще поверил бы в это? Ауин Ле насупился и стиснул зубы, в глазах его зародился убийственный мотив. Он сказал: «Если Ечень выживет, наша школа боевых искусств Лилового Солнца не обретет покой. Когда эти оба выдохнутся, ты и я, мы с тобой нанесем по ним мощный удар и убьем их. После этого поторопимся и скроемся, чтобы Ло Ханьшань и девчонки не создали нам дополнительных проблем. Это да, он пугает. Если позволим ему жить, то мы никогда не закрепим свою позицию в нации ветра. Мы должны его убить». Хун Цэньцзюнь впрямь поглотил весьма и весьма немалое количество собственной энергии Чжэнь, поэтому не так много времени прошло перед тем, как очередная трещина украсила защитные стены воина. Сейчас она еще казалась безобидной, незаметной, но она имела все шансы стать разрушительной, ибо каждая новая атака Еченя могла приходиться ровно по ней, разрушая трещину с заметной скоростью. Если так продолжится, городок совсем скоро обрушится. Пока ты можешь гордиться, но подожди, пока я восстановлю силы, тогда-то я тебя уничтожу, — думал про себя Хун Цэньцзюнь. Его не беспокоила трещина, он просто притворился, дабы заставить Еченя поверить в то, что он скоро сломает его защиту. Внезапно выражение лица Хун Цэньцзюня изменилось. На его глазах Ечень оборвал все потоки своей энергии меча, после чего выставил левую ногу вперед и высоко возвел меч в правой руке. Им он замахнулся, а потом резко застыл, словно провалился в загадочное состояние. Однако в следующий же момент поток, на этот раз уже максимально сгустившейся энергии, свирепые и находящиеся под контролем силы, собрались на кончике меча. Что он собирается делать? У него есть тузы в рукаве? Нет, такого не может быть. Хун Цинь Цзюнь каждой клеточкой тела ощутил смертельную опасность, поэтому вложил всю мощь в усиление своего защитного слоя, чтобы защититься, да только поздно уже было. Очищающий сердце. Ечен ухватился за рукоятку своего оружия и рубанул каким-то на удивление простым путем. Его атака казалась медленной, но в то же время она скрывала в себе неумолимую скорость. На секунду рука Еченя и меч словно испарились, оставляя в напоминании о себе только лишь белый свет, прорезающий поток воды и врезающий аккурат в трещину защитного городка. КРРР. Под напором белого света городок разделился надвое, испуская всю свою силу, словно последний вдох. Паф, изо рта Хун Цинь Цзюня потекла кровь. Защитный слой вокруг него потерпел крушение, позволив глубокой ране появиться на его груди. В это же время энергия меча жестоко отрезала все меридианы в его теле, все его вены и сосуды, мышцы и постоянный поток энергии Чжень. Лишившись источника, городок пал окончательно, превращаясь в крохотные желтые точки и испаряясь в водном просторе. «Я – лучший воспитанник школы боевых искусств множества гор. Если ты убьешь меня, моя школа найдет тебя и раздавит, где бы ты ни прятался. Сдохнуть хочешь?» – яростно зарычал Хун Цинь Цзюнь, впиваясь глазами в Еченя. Он поверить не мог, что этот мальчишка осмелился попытаться убить его. Школа боевых искусств множества гор являлась институтом седьмого ранга, нации среднего ранга. Могущественный и влиятельный, этот институт был богат множеством талантливых воинов, а лидер ее вообще был воином раннего достигающего астрал царства. Если Ечень убьет Хун Цинь Цзюня, его школа за него несомненно отомстит. Даже вернись Ечень в облачную школу боевых искусств на небе, школа боевых искусств множества гор в любом случае заставит администрацию этой школы передать им Еченя. Ечень ответил учтиво: «Для начала, тебе не стоило меня провоцировать». Видя то, что Ечень не собирался более предпринимать никаких действий, Хун Цинь Цзюнь облегченно выдохнул. «Как я думал, он всего лишь трус. Вот только этот трус уже насолил мне, поэтому пусть будет готов принять смерть от меня в будущем. Совсем скоро тебе будет стыдно за то, что ты натворил, ты будешь молить о смерти. Тогда ты и осознаешь, как был неправ», — думал он, а сказал следующее. «Практикующим боевые искусства воинам дается всего одна жизнь. Если ты позволишь мне уйти, я ни в чем не буду тебя винить, но если ты этого не сделаешь, то запомни, что мы не выбираем неправильный путь. Одна лишь маленькая ошибка может». Паф, не успел Хун Цинь Цзюнь закончить свою речь, как Ечень отсек его голову поток энергии меча. Кровь смешалась с водой и рассеялась на 10 метров вверх.